все жители Иерусалима верили в эту сказку, и больные стекались в купальню Вифезда табунами. С нетерпением ожидали они момента, когда вода начинала бурлить. Убежденные, что это ангел Господень возмущает воду незримой рукой, все наперегонки бросались в бассейн, и каждый старался первым окунуться в чудодейственные струи. Я наперед знаю, что скажут по этому поводу люди умные и просвещенные. Они скажут: владельцы банного заведения Вифезда довольно ловкие жулики. Легенда, ходившая среди наивной публики, разумеется, придумана ими самими с начала и до конца. А внезапное кипение воды в бассейне объясняется периодической активизацией горячих источников. Вот и все. В горах Иерусалима и в самом деле обнаружено множество источников, сернистых и железистых, с обычной температурой воды и горячих. В частности, внутри горы, на которой стоял храм, оказалось целое подземное озеро. Этот огромный резервуар питьевой воды был знаменит еще в древности и считался одним из чудес Иерусалима, так как он помогал горожанам выдерживать самые длительные осады. Об этом говорил еще Тацит в своей истории, книга 5, глава 12. Тацит Публий Корнелий, около 55-го, около 120-го годов, известный римский историк. Его произведения «Анналы», «Истории», «Германия» и другие служат важнейшими историческими источниками, хотя в их тексте встречаются позднейшие вставки, как, например, о Христе. Сравнительно недавно монашенки пресловутого ордена Дам Сиона, закладывая фундамент сиротского приюта «Се человек», натолкнулись на древние цистерны, питаемые обильными источниками. До сих пор сохранившийся водопровод уходит от этих цистерн под ограду храма. О существовании многочисленных подземных источников евреи знали еще с глубокой древности. В Псалтире о них говорится: «Речные потоки веселят град Божий, жилище Всевышнего». Псалом 14, стих 5. И Иезекииль, тот самый знаменитый пророк, который ел бутерброды с человеческим калом, тоже был восторженным поклонником этой священной реки. Он посвятил ей 12 первых стихов 47 главы своих пророчеств, где в частности сказано: «Из-под порога храма течет вода на восток. Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живое существо, присмыкающееся там, будет живо, и рыбы будет весьма много, и все будет живо там». Иезекииль, глава 47, стихи 1-12. Таким образом, заключат господа скептики, великое банное чудо было самым обыкновенным явлением. Объяснить его не составляет труда. Обычно купальня Вифезда снабжалась водой нормальной температуры. Время от времени, когда у владельцев этого заведения оказывался под рукой какой-нибудь достаточно ловкий симулянт, в котором они были уверены, что он сумеет нырнуть первым, в бассейн пускали со дна самую горячую воду. Эта вода перемешивалась с холодной, поверхность бассейна как бы закипала, и все кричали, что явился незримый ангел. В ту же секунду мнимый больной бросался головой вниз и выныривал, громко возвещая, что вмиг исцелился от всех недугов. Остальные клиенты следовали за ним и тоже купались, а поскольку воды источников в конечном счете действительно обладали кое-какими целебными свойствами, больные получали некоторое облегчение. Оно приписывалось чудодейственной силе возмутившего воду ангела, и каждый больной возвращался во свояси с твердой уверенностью, что если бы ему повезло, и он сумел стартовать первым, от его болезни не осталось бы и следа. На подобные доводы людей умных и знающих ученые-богословы отвечают следующим образом: когда дело касается веры, думать и рассуждать вообще не следует. Если в Евангелии, написанном под диктовку голубя, то бишь Святого Духа, сказано, что ангел Господень незримо возмущал в бассейне воду, одновременно сообщая ей чудодейственные свойства, этому надо верить, и точка. Были там горячие источники или не были, значения не имеет. Священное Писание утверждает, что в купальне Вифезда творились чудеса, значит, она была чудодейственной. Можно спросить, а не скажете ли вы, сохранился этот сверхъестественный бассейн до наших дней? Ответ. Да, сохранился. В Иерусалиме до сих пор паломникам показывают бассейн, разумеется, не бесплатно, ибо все, что напоминает легенду о жизни Христа, столь дорого добрым христианам, что они, как добрые христиане, готовы за это платить любые деньги. Больше того, сейчас в Иерусалиме верующим демонстрируют целых две купальни Вифезда, причем владелец каждой готов удостоверить в письменном виде, что именно его купальня является единственно подлинной и настоящей, той самой, которая существовала в евангельские времена.